зло, носиш мені юбку. Девочка моя, синеглазая, без тебя мне не прожить и дня. Девочка моя, синеглазая, ну скажи, что любишь ты. Скажи, что люблю.